Глава 13. День 4. Третья локация. Королева из спора вершине. Там стояла девушка, если ее можно так назвать. Первым делом Хиро подумал, что профукал появление одного из участников турнира, но, присмотревшись повнимательнее, понял, что это далеко не так. Все прочие арохны, с которыми он столкнулся, были мужского пола, а эта особь была женской и, мало того, говорящей. Командир сразу же вспомнил свою встречу с Су в лабиринте и как сильно удивился говорящему монстру, и эта ситуация сильно напоминала ту. За одним существенным отличием – лабиринт третьего уровня предполагал наличие мутантов и монстров вплоть до седьмого ранга, на котором и находилась Су, но сейчас… В руководстве белым по черному было написано, что в этой локации могут обитать монстры пятого и ниже рангов, а эта девушка намного, намного сильнее. Хиро ощущал это всем своим естеством и инстинктами, а ее незаметное для него появление в нескольких метрах это подтвердило. Стараясь сохранять безмятежное выражение лица и ни на мгновение не ослабляя бдительности, учитывая стоящих на небольшом отдалении арохнов, парень хладнокровно уточнил. «И что такое существо забыло в этой локации? Здесь не должно находиться существ твоего уровня». Командир стоял нарочито расслабленно, но был готов в любой момент вступить в бой с боссом. Называть это создание девушкой Хиро не решался, да и человеком рядом стоящий монстр явно не являлся. В отличие от мужских особей, обладающих восемью лапами и брюшком, стоящая со спокойным и бесстрастным выражением лица сущность не сильно отличалась от человека. За исключением роста, который явно доходил до 2 метров. На ней не было никакой одежды, но тем не менее обнаженной она не казалась. Все тело как броней было покрыто прочным на вид хитином, а 2 больших жевала, будто прорастающие прямо из щек, выглядели крайне опасно и смертоносно. «Как бы это странно ни звучало, я здесь живу», – безмятежно оскалился монстр, обладающий женским голосом. Видимо, это была усмешка, во время которой Хиро увидел ее зубы, больше похожие на акульи. Количество этих клыков было в несколько раз больше того, что может уместиться в человеческой челюсти. Командир аж передернуло от картины, что нарисовалось у него в голове. Если такая пасть решит его укусить, ощущения будут не из приятных. Особенно такими зубками, больше напоминающими зубья пилы. «Или, по твоему мнению, я должна была покинуть наше уютное гнездышко и бежать, сломя голову? Вы, человеческие отродья, слишком много на себя берете и считаете себя вершиной пищевой цепочки, но...» Монстр на несколько мгновений замолчал, разведя руки в сторону и делая полуоборот, показывая на близлежащие территории. «Ты видишь где-то хоть еще одного человека?» «Нет. И это место теперь полностью принадлежит нам». «Нам это кому?» Хиро пытался как можно дольше оттянуть неизбежное. В том, что сражению быть, он не сомневался. Су все еще находится в доме, и малейшая ошибка с его стороны может оказаться фатальной. Сильнейшая из имеющихся в его арсенале навыков покров сейчас было недоступно. Совсем недавно парень его использовал, чтобы справиться с монстрами, и до отката еще далеко. «Хочешь сказать, что таких, как ты, здесь много?» «Таких, как я?» Монстр удивленно приподнял брови, а потом дико расхохотался. Смех этой самки-собаки, больше напоминающий демонический, разносился далеко по близлежащим улочкам и домам. Отсмеявшись, она стала серьезной и собранной. Тварь, прищурившись, зашипела. «Ты действительно считаешь, что может быть несколько королев на одной территории?» Экстренная миссия. Ранг особый скрытый. Уровень сложности S+. Ваша задача – одолеть королеву Арохнов 8-го ранга. Невероятно сильный, опасный, хитрый противник. Обладает навыком лидера стаи, благодаря которому контролирует всех монстров, находящихся в радиусе 3 километров. Категория – выросший в ненависти человек, отказавшийся от всего, что его связывало с прошлой жизнью и добровольно ставший монстром. Входит в категорию «Эпический ранг». Есть 2 условия для победы. 1. Окончательное убийство. 2. Побег. В этом случае вы останетесь живы, но провалите специальное скрытое задание турнира. Ваши характеристики до окончания будут снижены на 50%. Награда за выполнение задания. 1. 150 тысяч кристаллов эволюции. 2. Навык лидер стаи. 3. Платиновый сундук. 4. Билет особой лотереи. 5. Метка претендента, активируемая сразу же. Штраф за провал. 1. Смерть. 2. Вечное рабство в качестве элитного воина Арохнов. Отказаться от задания невозможно. Вы автоматически его приняли. Хиро еле сдержался, чтобы не начать сквернословить. Такое поведение могло насторожить стоящего недалеко монстра, пока еще не проявляющего явной агрессии. Но это все видимость. Командир прекрасно осознавал, что с ним решили поиграть. Королева Арохнов ни за что не позволит ему сбежать, в этом нет сомнений. Но инопланетного путешественника сейчас волновало другое. Сколько помимо этой королевы здесь собралось или соберется монстров во время их сражения? Побег исключен. Провести остаток турнира с урезанными вдвое характеристиками равносильно самоубийству. «Хозяин, я закончила!» Радостно выглянула из окна Су, не подозревая о происходящем снаружи. Она настолько была увлечена процессом излечения оставшегося бесконечности парня, что напрочь утратила на это время связь с реальностью. Но, слава богу, откат на начальный уровень затронул силы девушки, а не ее мозги. Она быстро сложила 2×2 и, прикрыв рот рукой, тихонько пискнула. «Хозяин, а что?» «Отмена призыва!» Незамедлительно прокричал Хиро и, как оказалось, вовремя. Двое засевших в засаде Арохнов в этот момент решили атаковать беззащитную, по их мнению, девушку. Еще бы несколько секунд промедления, и им бы это удалось. Однако фамильяр успела превратиться в темное облако, быстро направившееся в сторону командира. Парень прекрасно понимал, сколько ему придется выслушать отцу после того, как все закончится, но... Во-первых, для этого еще необходимо выжить, а во-вторых, она сама признала его хозяином, а значит, пусть сидит и не вякает, пока не сможет воевать плечом к плечу. «Решил спасти своего фамильяра?» Королева все это время не двигалась с места, внимательно наблюдая за происходящим. Хиро уже перестал удивляться, откуда монстр может знать так много об их связи с Су. Не зря Гвен сказала, что после окончания турнира мир изменится до неузнаваемости. Если это одно из тех изменений, то мир ждут серьезные трудности. «Человек, скажи честно, ты действительно считаешь, что сможешь выбраться отсюда живым, тем более в одиночку?» «Я здесь не один», — ухмыльнулся парень, тыкая себе в грудь со вновь обновившейся цифрой 16. И это он еще не использовал всех своих возможностей, а находится во второй десятке рейтинга. В этой локации находится еще полусотня таких же людей, обладающих поистине впечатляющей силой. Пусть не все из них союзники, но мне будет достаточно дождаться и нескольких из них, чтобы... Договорить ему не дали, грубо прервав. «Ты все еще не до конца осознал ситуацию, в которой оказался, да?» Королева посмотрела на парня, как на идиота. «Сам же спросил, как я могла оказаться на этой локации? Или, может, ты не заметил того густого тумана, обволакивающего ближайшие улочки?» Глаза монстра округлились, а улыбка стала настолько широкой, что Хиро снова передернула от вида этих клыков. «Ты переместился прямо в аномальную зону! Ха-ха-ха! А я все гадала, почему ты такой спокойный и самоуверенный, хотя ничего особого из себя не представляешь. Так ты даже не осознаешь, в какой ситуации оказался. Вот умора! Как жаль, что кроме моих дорогих подручных мне будет некому рассказать эту историю. В последнее время все реже удается с кем-то поговорить. Обычно люди просто не доживают до этого момента, но... На этом закончим. Я достаточно развлеклась». Хиро каждой клеточкой тела ощутил, что сейчас произойдет что-то ужасное. Он моментально активировал теневой шаг, но был недостаточно быстр. Перемещение прошло успешно, но вот... Левой руки и плеча парень лишился. Королева медленно опускала поднятую с невероятной скоростью руку, удивленно смотря на живого командира. «А ты живучий!» На этих словах монстр начал трансформироваться. Если раньше он хоть немного внешне напоминал человеческую девушку, да и голосок был подходящим, то теперь перед командиром находился мутант, полностью утративший даже намеки на человеческие черты. «Но как долго ты сможешь уворачиваться?» Голос также претерпел серьезные метаморфозы и по звучанию напоминал громкий бас, от которого дрожали перепонки. «Королева, да, больше похожа на исполинского паука», каким-то неведомым образом выросшего до таких невероятных размеров. Хитин, покрывавший все тело в человеческой ипостаси, растянулся, отчего и так немаленький монстр раздался в стороны, будто под стероидами. То, каким образом Хиро лишился руки с плечом, заставляло действовать как можно более осторожно. Рука уже начала быстро регенерировать, начиная с плеча, но появилась одна крупная и неприятная проблема. Особые способности кинжалов открываются только при их одновременном использовании, а без одной руки характеристики будут снижены в несколько раз. «Сколько придется!» Сплюнув на землю, командир демонстративно посмотрел на рану и перевел взгляд обратно на монстра. «В следующий раз твой трюк не сработает, королева. Надеюсь, ты готова к последствиям. Как ты там сказала? Теперь вы на верхушке пищевой цепочки в этом месте, да? Вот сейчас и проверим, сможешь ли ты доказать это и отстоять свою точку зрения». Вокруг Хиро начало собираться множество молний. В оставшейся руке парень крепко сжимал снежную вьюгу, намеренно замедляя дыхание и ритм биения сердца, внимательно наблюдая продолжающуюся трансформацию королевы. Она становилась все больше и больше, и масса эта появлялась не из воздуха. Другие арохны приносили ей тела убитых людей и своих соратников, скармливая их своему лидеру. Почему инопланетный путешественник не вмешался в этот процесс и не прервал его, пока у него была такая превосходная возможность? Все просто. Помимо королевы, здесь находилось еще 7 других арохнов, и пусть двое из них были заняты переносом добычи для трапезы своего босса, 5 оставшихся никуда не делись. И мало того, на их разъяренных мордах читалось большими буквами, что они хотят сотворить с человеком, убившим их товарищей, но ждут, когда им будет дано дозволение. Хиро мельком взглянул в сторону трудящихся монстров, которые без остановок таскали тела своей королеве, присматриваясь к трупам. Ему не хотелось увидеть среди них того самого парня, из-за которого они здесь задержались и ради которого суд так старалась. Но он прекрасно осознавал, что бесконечности тот никак не сможет сбежать. Впрочем, этот вопрос волновал командира не настолько сильно. Сейчас он отслеживал мутантов, которые были готовы атаковать в любое мгновение, но все так же придавленные волей обжирающиеся твари оставались на своих позициях, не сводя с парня взгляда. Трое из них перекрывали подступы к королеве, а оставшаяся парочка блокировала своими телами противоположную сторону, полностью готовые броситься на перерез загнанной в угол жертве, если та попробует сбежать. За жертву пауки-переростки принимали командира. Постоянно увеличивающийся в размерах монстр, с завидной периодичностью закидывающий трупы людей в свою огромную пасть уже целиком, в отличие от нескольких минут ранее, когда ему приходилось разделять их на части, не сводил с парня наполненный яростью взгляд. А поведение Арохнов показывало, что королева желает лично расправиться с жалким человечишкой, сдержав его на время при помощи своих послушных марионеток. Хиро быстро догадался, почему его не атакуют. Усмехнувшись, он мельком взглянул на уже начавшую трансформироваться в месте ранения культяпку, вздохнул и исчез. Теневой шаг. Легкий бриз от его слов начал оседать в том месте, где он еще недавно находился. Появился командир перед тем самым Арохном, успешно сбежавшим от него в первый раз. Он успел в ужасе открыть глаза, щелкнуть жвалами, как в его груди появилась дырка, ровно в том месте, откуда исходило сердцебиение. Монстр неверящим взглядом посмотрел на человека, держащего в своей руке его сердце, и начал медленно заваливаться на бок. «Минус один», – бросил Хиро, выдыхая и оглядываясь. За несколько мгновений до применения теневого шага командир убрал снежную вьюгу в специально предназначенный для нее чехол рядом с темным отрешением. Пока его рука не будет полностью дееспособна, смысла использовать кинжалы нет. Тем более за убийство мутанта, которому на этот раз уже так не повезло, как в прошлый, отсыпали знатное количество опыта. Все же фишка с убийством голыми руками в ипостаси мутанта работает. Инопланетный путешественник медленно повернул голову с застывшей на ней яростной ухмылкой в сторону застывших в недоумении монстров. Их поведение было довольно легко объяснить приказом королевы, которая отдала указание не навредить человеку, но одновременно с этим прямо на глазах Арохнов погиб их товарищ. Ослушаться приказа они, по всей видимости, не могли, а значит, это просто идеальный шанс поднять опыта и избавиться от большей части противников, пока королева не успела изменить их тактику. Для этого командир не пожалел все оставшиеся сегодняшние попытки на использование теневого шага и успел убить четверых монстров, которые даже не сопротивлялись. Испытывал ли при этом командир чувство стыда за такое нечестное убийство? Нет. Когда на кону стоит твоя собственная жизнь, ты будешь искать все возможные способы ее сохранить. А когда во время этого ты еще и получаешь дополнительное преимущество, это же просто манна небесная. Выскочившие системные оповещения это только подтвердили. Получено опыта, получено опыта, получено опыта, получено опыта, получено опыта 7200. Текущая шкала опыта 88630 из 100 тысяч. Ради достижения такого результата командиру пришлось бы убить несколько десятков тысяч зараженных первого ранга на Земле, а здесь потребовалось всего пятеро мутантов. Самое интересное в этом было то, что его фамильяр тоже, как и хозяин, получает опыт от убийства монстров. На данном этапе это всего 20%, но и этого немало. Хиро удивленно присвистнул, заглянув в статистику Су. Она уже находилась на 11 уровне, ничего не сделав. Инопланетный путешественник вспомнил все то, через что ему пришлось пройти ради получения 10 уровня, и еле сдержался, чтобы не расхохотаться. Как же все то, что раньше казалось сложным и тяжело досягаемым, сейчас выглядит настолько по-детски и нелепо, что с трудом удается сдерживать наружу вырывающийся хохот. Осталось всего два противника и королева, которая закончила закидывать в свою бездонную пасть множество трупов. Выглядело это создание максимально мерзко. Огромная тушка расплывшегося жира, утрамбованного в хитин, который неизвестным образом еще не лопнул под наплывом таких масс. Казалось, что ее брюхо просто прилипло к земле. Тварь внимательно следила за действиями человека, который уже успел почти полностью восстановить свою руку, но никаких активных действий не предпринимала. Это настолько выходило за рамки привычного поведения, что Хиро не выдержал и первым заговорил. «И что, так и будем в гляделки с тобой играть? Неужели смерть твоих подчиненных для тебя ничего не значила?» В ход пошла неприкрытая провокация. «Ясно, я понял. Собиралась показать мне вершину пищевой цепочки, а в итоге все вышло как всегда. Люди как были теми, кто доминирует в этом мире, такими и остались». «Вот сейчас мы это и проверим», – раздался настолько громкий и басовитый голос мутанта, что Хиро пришлось заткнуть уши ладонями. «Посмотрим, насколько тебя хватит!» Как только монстр закончил говорить, командир услышал странный и непонятный звук сзади нее. Отойдя на несколько шагов в сторону под пристальными взглядами выживших арохнов, он увидел, как из задницы королевы один за другим вылетают уже взрослые особи этих монстров, отряхиваются и со зловещим выражением на морде поворачивают головы в сторону парня. Их там было уже не меньше десятка, и количество монструозной армии увеличивалось. «За что мне все это?» – подумал Хиро, ловким движением вытаскивая оба кинжала, стоило руке полностью восстановиться. «А-а-а-а!» громко прокричал командир, быстро побежав в их сторону.